Рант останавливается на месте и оглядывается. Намек понятен, шагаю вперед, замерев в нескольких шагах от медстанции. Прохожусь взглядом, пытаясь отыскать камеры. Вот и первое, вижу небольшой полусферический объектив. Еще один, в паре метров от первого. Опоясывают весь модуль, по периметру. Хорошо, без внимания мы точно не останемся. Выдохнув, начинаю говорить. Антикризисный специалист второго ранга Брод. На территории сектора сложилась критическая ситуация. Мне срочно требуется поддержка. Тишина. Ровным счетом никакой реакции. Еще одна попытка. Ферма номер 101 находится под угрозой. Несанкционированный перехват управления, обход и нарушение протоколов безопасности. Возможно, полное уничтожение старой структуры сектора. Снова ничего, сука. Что попробовать теперь? Начинаю формулировать новые фразы и дергаюсь от внезапно зазвучавшего механического голоса. Какие именно протоколы были нарушены? Запрашиваю детализацию. Накал внутреннего напряжения немного спадает. Все-таки для контакта понадобилось не так много. Лишь упомянуть о технических нарушениях. Толпа вокруг реагирует далеко не так позитивно. Добрая половина зрителей отшатывается назад, а за моей спиной удивленно цокает языком Рант. Один из локальных управляющих собирается установить полный контроль над сектором, для чего использует сотрудника лаборатории, профессора Роберта Панфора. Секунда тишины и звучит разочаровывающий ответ. Нарушение протоколов безопасности не зафиксировано. Твою же, сука, дивизию. Все не так просто, как только что казалось. Что тогда для него является нарушением? Вернее, как на него указать? Запрашиваю проверку и оценку своего социального статуса. В качестве инспекционной группы мы проверили функционирование сектора и вскрыли массу проблем. Я требую необходимой поддержки и полномочий, чтобы исправить ситуацию. Недолгое молчание и снова глухо звучат динамики медстанции. Проверка статуса произведена. Статус инспекционной группы подтвержден. Сопровождающая инструкция не обнаружена. Замолкает. Что дальше? Это все? Или он сейчас выдаст что-то еще? Детализируйте проблемы. Укажите ресурсы, которые необходимы для их решения. Мозг работает на полную, но я все равно не могу сходу предположить, что требуется озвучить. Вернее, предположений как раз много. Основной момент в том, какое из них окажется верным, а какое ошибочным. Прежде чем успеваю прийти к окончательному решению, на сцене появляется новое лицо. Сбоку от меня звучит уверенный мужской голос. Что за цирк вы тут устроили? Что происходит? Глава 14. Поворачиваю голову. Мужчина лет 50 с благородными чертами лица и начавшими сидеть волосами. Уперев в меня показательно суровый взгляд, повторяет вопрос. Кто пустил вас в сердце земель племени Варнов? Фразу он произносит с таким видом, как будто мы стоим перед престолом условного императора, капая на мрамор грязью. Отдаю должное, отрабатывает образ мудрого правителя настолько уверенно, что гомонящие люди сразу замолкают. Но эпичность момента портит ложка дегтя от хыча. Ты бы уровень пафоса сбавил, мужик. Дай угадаю, в зеркало каждый день смотришься и приговариваешь, как ты крут и восхитителен. Девок поди еще молодых любишь поиметь, чтобы молодость вспомнить. Да, они тебя как в постели зовут, дедом или папочкой. Тот так и застывает с распахнутым ртом, а среди местных слышатся смешки. Похоже, якудза угодил в цель. Я же запрашиваю статус. Старейшина один ранга. Раз у них есть деление по рангам, значит, перед нами один из старших членов совета. Не самые лучшие начала беседы. С другой стороны, может, так будет проще. За закрытыми дверями лидеры племени могут и отослать нас лесом. В отличие от ситуации, когда на них пялится все племя. Седоватый мужик ведет суровым взглядом и люди замолкают. Отмечаю, что Ранд тоже едва сдержал усмешку. Интересно, как этот старейшина вообще держится на вершине власти, если над ним рады посмеяться. Ты оскорбляешь старейшину совета племени, чужак. Что вы делаете здесь? Кто посмел пустить вас? Ранд делает шаг вперед. Они прошли под мою ответственность, лорд. Нам грозит опасность, а они могут помочь. Тот хмурит брови, возвращаясь в образ мудрого властителя. Мы сотни лет жили в спокойствии и тишине, а как только появились чужаки, возникла опасность. Не находишь, что это странное совпадение, Ранд? Собираюсь вмешаться, но тут снова начинают работать динамики медстанции. Детализируйте проблемы, укажите ресурсы, которые необходимы для их решения. В глазах старейшины мелькает проблеск удивления. Судя по всему, такого поворота событий он не ожидал и не слышал, как управляющий обращался ко мне до этого. Удобный момент, чтобы переломить ситуацию. К тому же за спиной первого из членов совета уже виднеются еще трое. Если судить по внешнему виду, тоже относится к местной элите. Поворачиваю голову к медстанции. Проблема номер один – отсутствие нормальной связи. Проблема номер два – неверно расставленные приоритеты при функционировании сектора. Проблема номер три – потеря контроля над инфраструктурой. Ресурсы, полноценный узел связи, вооружение и полномочия, необходимые для наведения порядка. Жду. Надеюсь, поступит хотя бы какой-то ответ. Каждое новое слово, извергнутое динамиками, давит на окружающую нас толпу, шокируя и заставляя задуматься. До Ларта это тоже доходит. Быстрее, чем хотелось бы, он уже открывает рот, чтобы начать говорить. К счастью, не успевает, контролер опережает старейшину. Узел связи отправлен. Расчетное время монтажа – 15 минут. Обращаю ваше внимание, что сектор функционирует согласно временному протоколу, введенному приказом от. Неожиданно замявшийся компьютер молчит не меньше 10 секунд. В какой-то момент мне даже кажется, что динамики банально отказали, или засбоило что-то в электронной начинке. Опасаюсь, что Ларт или кто-то еще из старейшин попробуют влезть с репликой, но лидеры племени предпочитают отмолчаться. Даже до седого императора дошло, что происходит нечто из ряда вон выходящее. Или он просто напрягся после фразы про монтаж узла связи. Наконец, управляющий продолжает. Установить отправителя приказа невозможно. Определить точную дату поступления приказа невозможно. Срок действия временных инструкций – до поступления новых указаний. Вот сейчас нужно подбирать слова максимально осторожно. Если механический собеседник решит, что присланные 1000 лет назад данные имеют приоритет перед мнением лидера инспекционной группы, ничем хорошим это не закончится. Повторю, в секторе присутствуют проблемы. Как только здесь окажется полноценный узел связи, я смогу изложить все более подробно. Необходимо переформатировать логику работы всех систем и восстановить инфраструктуру. Несколько секунд тишины и динамики снова начинают работать. Текущая схема позволяет отправлять необходимый объем продукции и представляет собой оптимальный вариант в текущих условиях. Она укладывается в рамки поступившего приказа. Он уже второй раз повторяет, что действует в строгом соответствии с приказом, да и в целом ведет себя не слишком адекватно, если можно использовать это слово по отношению к технике. В голове возникает еще один вопрос, который я почти машинально озвучиваю. Ты в состоянии провести анализ ситуации? Стоящий с каменным лицом Ларт переводит взгляд с меня на медстанцию и обратно. А вокруг, по ощущениям, уже собрались все члены племени, не задействованные в охране периметра или вылазках. Аналитический блок отключен в соответствии с приказом. Все связанные с ним операции недоступны. ХМ, может, в этом и есть дело? Если взять того же Урана, то он полностью автономен и самостоятелен. Хотя мощности отдельного боевого робота должны быть несопоставимы с ресурсами компьютера, который должен управлять целым сектором. Включи аналитический модуль. Проведи анализ ситуации в секторе. Это официальное распоряжение, интересное уточнение. Наклонив подбородок, подтверждаю. Да, к сожалению, вы не имеете права отдавать распоряжение. С трудом сдерживаюсь от того, чтобы выругаться. И сразу же использую другую формулировку. Это настоятельная рекомендация лидера инспекционной группы. Включение аналитического блока позволит гораздо быстрее решить вскрытые в секторе проблемы. Несколько мгновений тишины. Сработало? Нет, как он вообще может принимать решения, если не способен к анализу ситуации? Аналитический модуль подключен. Приступаю к обработке массива данных. С облегчением выдыхаю. Хорошо, думаю, теперь добиться поддержки будет гораздо проще. Конечно, есть вероятность, что за прошедшее время у компьютера тоже возникли определенные проблемы с логикой. Но по идее, электроника не может погрузиться в безумие и возжелать власти. Если смотреть с этой точки зрения, то выбор создателей комплекса, которые отдали приоритет гибридным системам с превалированием биологического компонента, не совсем понятен. Что ты сейчас сделал? Ларк пытается говорить уверенно, но его растерянность видна невооруженным взглядом. Весь мир старейшины только что рухнул, и вряд ли станет прежним. Дал вам всем шанс выжить. Громко озвучив ответную фразу, привлекаю к себе внимание толпы и, подняв стекло шлема, окидываю их взглядом. Полное описание событий займет слишком много времени. Поэтому, скажу коротко, вам всем грозит опасность. Отряды дертов во главе с разумным лидером собираются подмять под себя этот сектор, всю вашу территорию. Экипируйтесь и готовьтесь выдвигаться. Нам понадобятся все, кто в состоянии сражаться. Как только сюда прибудет узел связи, мы проведем переговоры с управляющим, после которых вы будете обеспечены новым оружием и боеприпасами. Седой член совета с возмущенным лицом взмахивает рукой. Не забывайся, чужак, ты, может, и показал нам пару фокусов, но это все еще наша земля и наши люди. Не тебе отдавать им приказы. Перевожу на него взгляд и растягиваю губы в нехорошей ухмылке. Готов на все, ради сохранения теплого места, тогда моей следующей рекомендацией может стать твоя казнь, или принудительное участие в бою. На острие удара, тот бросает неуверенный взгляд на медстанцию, а от человеческой массы отделяется еще один мужчина. Возраст приблизительно такой же, как у Ларта, серые волосы, на поясе пистолетная кобура, из которой виднеется рукоять оружия. Подойдя, хлопает своего коллегу по плечу. «Не горячись, Ларт, ты же видишь, жизнь меняется. Прямо у нас на глазах», — крутит головой, проходясь взглядом по присутствующим соплеменникам. «Вы тоже все видели и слышали. Мы долгое время не могли понять, где на самом деле находимся и почему оказались здесь. Сегодня каждый из племени варнов узнает правду, а прямо сейчас вам стоит собрать оружие и подготовиться к бою. Как бы все ни повернулось, мое сердце подсказывает, что сегодня нам придется драться». Седой раздувает ноздри, скосив на него глаза, но возражать не рискует, только оглядывается, пытаясь найти кого-то взглядом в толпе. Слежу за вектором его интереса и обнаруживаю группу из десятка вооруженных мужчин. Стоят на некотором отдалении друг от друга, но так, чтобы можно было в случае необходимости прикрыть остальных. Вот и первый намек на то, как этот придурок удерживает власть. Хотя, может, он не такой уж идиот. Определенная харизма у него имеется, как и любовь к показательным выступлениям на публику. Добавить к этому поддержку подготовленных бойцов и неформальные контакты, на выходе получается неплохой базис для сохранения места на престоле. Замечаю среди собравшихся Энса. Что занятно, в отличие от почти всех собравшихся, у охотника нет оружия на поясе. Почему-то не носит пистолет. Или не всем разрешено перемещаться с оружием внутри периметра. Встретившись со мной взглядом, задумчиво кивает, но приблизиться не пробует. Второй старейшина еще раз повторяет свое обращение, торопя людей, и те начинают постепенно рассасываться. На своих местах остается только группа поддержки Ларта, несколько мужчин, которых я идентифицирую как членов совета, и пара крепких охотников, переглядывающихся с Рантом. Анализ ситуации завершен. Время прибытия узла связи – около 7 минут. Запрашиваю полный отчет о ситуации. Собираюсь ответить, но тут перед глазами вспыхивает уведомление. Вам предлагается задание – сформировать отчет о текущей ситуации. Сформировать пакет рекомендаций. Оплата – 20 000 кредитов каждому из участников группы, возможное повышение социального рейтинга. Интересный подход. Самые легкие 20 000 кредитов за все пребывание в комплексе. Еще и с выгодой для себя самого. Усмехнувшись, подтверждаю принятие задания. Второй старейшина замечает, как я пялюсь в воздух перед собой. Что там? Тебе что-то прислали? Не успеваю ответить, как снова начинают работать динамики. Настоятельно рекомендую всем членам племени варнов оказывать максимальное содействие инспекционной группе. Социальный статус любого, кто попытается им помешать, будет обнулен, после чего он будет уничтожен. Отлично. Теперь на лице Ларта проскальзывает оттенок страха, а его бойцы переглядываются между собой. Согласен, не очень комфортно, когда тебе угрожает неведомая машина, которую ты считаешь высшей силой. На это наслаивается визит чужаков, раскол во власти и слова об угрозе для жизни всех членов племени. Сложно понять, на что именно ориентироваться. Впрочем, седой мужик принимает верное решение. Отступив назад, машет своим парням, и те удаляются. Разумно. Учитывая их численность, никаких шансов на победу все равно не было. А после слов управляющего, половина из его бойцов, скорее всего, не подчинилась бы приказу. Меня зовут Ворфос. Не сказать, что я рад вас видеть, но раз назрели перемены, лучше возглавить процесс, чем стоять у него на пути, не так ли? Ненадолго замолчав, второй член совета добавляет: что теперь, куда вы собираетесь повести наших людей? Остальные старейшины внимательно прислушиваются к разговору. Прикидываю, как им лучше все обрисовать, Но первым ответ выдает Харр. Они отправятся на смертельную битву ради выживания всех остальных. Многие погибнут. Но если ничего не сделать, то станет только хуже. Вы все окажетесь во власти спятившей женщины, у которой нет никаких ограничений. Ворфос медленно кивает. Звучит интересно. Могу я узнать, откуда тут взялась эта женщина? И с кем вы сейчас вели беседу? Кто он? На этот раз компьютер предпочитает выложить ответ сам. С тобой говорит резервный управляющий фермы номер 101. Я введен в строй ввиду критической ситуации. Протоколы предусматривают такое решение исключительно в качестве временной меры. Но по объективным причинам, замена не была осуществлена, поэтому я до сих пор отвечаю за управление сектором. Старейшина задумчиво морщит лоб. Что ты имеешь в виду, когда говоришь о секторе? Ожидаю, что контроллер пустится в объяснение, но он поступает куда умнее. Пакет справочной информации загружен в ваш интерфейс, старейшина Ворфос. Просьба ознакомиться с ним. Предупреждая возможные вопросы, скажу, что все указанное в файле – чистая правда. Мужчина отходит в сторону и замирает на месте, смотря в пространство перед собой. Я же бросаю взгляд в сторону медстанции и решаю поинтересоваться моментом, который только что пришел в голове. Ты можешь заблокировать доступ в командный центр, чтобы внутрь никто не смог попасть? Ответ, надо сказать, немного обескураживает. Прошу дождаться прибытия мобильного узла связи, антикризисный специалист Брод. После этого, мы с вами обсудим все возникшие вопросы. Хорошо, подождем, пока дроны доставят модуль. Если честно, про эту самую связь я ляпнул сгоряча и сейчас толком сам не представляю, что именно сюда привезут. Интересно будет взглянуть. Если отталкиваться от максимальной скорости передвижения Панфора, то нам стоит выдвинуться в самое ближайшее время. А еще лучше, прямо сейчас. Оглядываюсь на Уну, которая стащила с головы шлем и с некоторым подозрением рассматривает медстанцию. Зеленые волосы моментально привлекают внимание нескольких снаряженных охотников, которые уже вернулись к центру площади. Девушку буквально пожирают заинтересованными взглядами. В обществе, где подавляющее большинство женщин, брюнетки, для того, чтобы выделиться, нужно совсем немного. Например, цветные волосы и точеные черты лица. Впрочем, сама напечатанная взгляды благополучно игнорирует. В отличие от того факта, что мы медлим с фазой активных действий. Покосившись на модуль, при помощи которого общался с управляющим, выдаю ответ. Нам нужно все обсудить. Чтобы одолеть Гертов Панфора, одного племени будет мало. Девушка хмурится, прикусив губу. Понимаю, самому не хочется торчать в условном тылу, пока противник получает преимущество. Но нам нужен управляющий. Если этот набор микросхем будет играть на нашей стороне, то мы перевернем шахматную доску и начнем партию заново. Только на этот раз играя белыми и с полным комплектом фигур, а не парой пешек, как в самом начале. Пока ждем, можешь нормально объяснить, что за херня творится. Подошедший Рант выглядит довольно мрачным, но надо признать, имеет право на информацию. Без него мы бы сюда не попали. Покосившись на старейшин, которые сгрудились метрах в 10 от нас и что-то обсуждают, тихим голосом излагаю. Я уже говорил, мы внутри громадного комплекса, разбитого на ярусы. Каждый ярус поделен на сектора. Ваш изначально был фермой под номером 101. Около 1000 лет назад произошел какой-то критический сбой, после которого в комплексе все полетело к херам. В вашем случае, отрубились все биокомпьютеры и большинство техники. Что именно произошло, я не знаю. Кто отдал приказ, который обрушил работу всех систем, тоже неизвестно. Данных, в целом не так много. Тот хмыкает и чешет заросшую щетиной щеку. Предположим. А теперь то, что изменилось, кто там хочет захватить власть. Причем тут Гарты? Пытаюсь прикинуть, как объяснить ему ситуацию и при этом уложиться в минимальное количество слов. Мы запустили один из биокомпьютеров, который немного съехал с катушек. Теперь он пытается подмять под себя власть в секторе. Вернее, она, используя бывшего сотрудника лаборатории, который сам превратил себя в Гарта, чтобы сохранить жизнь. Лицо охотника удивленно вытягивается. И прожил здесь 1000 лет, невольно усмехаюсь, слишком уже пораженным выглядит Рант. Но прокомментировать не успеваю, сбоку слышится голос Урана. Дроны, командир, уже снижаются. Глава 15. Модуль связи оказывается чем-то вроде большой металлической кабины, которую транспортируют сразу 4 тяжелых дрона. Процедура монтажа сводится к тому, что после контакта с поверхностью, вниз уходит добрый десяток металлических опор, моментально вгрызающихся в землю. В итоге, кабина стоит пусть и немного криво, но стабильно. Странно, почему он не захотел обсудить все прямо на месте? Шепот Уны в наушниках заставляет слегка повести головой и взглянуть на медстанцию. Поведение управляющего действительно не слишком типично. Можно было бы списать все на опасение утечки информации. Но к кому она тут уйдет? Вокруг лишь охотники племени, которые уж точно не переметнутся на сторону дартов. Тысяча лет противостояния и множество смертей, весомые резоны, чтобы испытывать к мутантам, как минимум страх, или ненависть, если погиб кто-то из твоих близких. Сейчас выясним. Ждать уже недолго. Дверь металлической конструкции медленно отъезжает в сторону, недвусмысленно приглашая зайти внутрь. Сделав шаг, озвучиваю инструкции. Пока меня не будет, держать позицию рядом. Будьте готовы к обострению ситуации. Что делать, если тебя там запрут? Бротнада, судя по вопросу, уровень доверия Хара к нашему новому союзнику не слишком велик. Впрочем, если вспомнить Алексу, это легко объяснить. Если возникнут проблемы, Уран пробивается внутрь, остальным прикрывать периметр. Что интересно, помимо четырех транспортных дронов, в воздухе висит только один небольшой аппарат. Сомневаюсь, что он способен нести вооружение. Скорее уж выполняет разведывательные функции. С одной стороны, управляющий может не опасаться открытого мятежа, но с другой, тут могут объявиться дарты, или перемкнет кого-то из старейшин. Систему мировоззрения, в которой жили эти люди, только что сломали. С высокой долей вероятности, предыдущие лидеры потеряют свои позиции. Могу поспорить, тот же Ларк может выкинуть все, что угодно, поддавшись эмоциям. Так или иначе, определенный уровень угрозы присутствует. Но компьютер не обеспокоился безопасностью, разве что в его распоряжении имеются наземные роботы, которые успели сюда выдвинуться. Или у меня банальный приступ паранойи, тогда как управляющий оценивает угрозу более корректно и не считает ситуацию опасной. Вот и открытый проем. Заглядываю внутрь. Стул, прикрепленный к полу, что-то напоминающее небольшой терминал, и несколько стальных коробов справа и слева. В них, скорее всего, электронная начинка, позволяющая конструкции работать. Как только захожу, дверь начинает закрываться. Громкий щелчок блокировки и сразу же звучат динамики. Модуль полностью защищен от прослушки, как при помощи биологических систем, так и с использованием технических средств. Далеко не все, что я тебе скажу, должны знать все остальные. Вот и причина, по которой управляющий не захотел обсуждать ситуацию до прибытия переговорной кабины. Опускаюсь на стул, укладывая руки на подлокотники, а компьютер продолжает. Оценка ситуации показывает высокий уровень угрозы. Действия Алексы не укладываются в заложенные алгоритмы. Структурное устройство сектора тоже оставляет желать лучшего. Теперь же, прошу изложить твое видение и предложение. Хмыкнув, с трудом удерживаюсь от вопросов. Насколько могу кратко, обрисовываю расклад с активированным биокомпьютером и дартами. Стараюсь упирать на фактуру и не говорить о комплексе в целом, только о происходящем в периметре сектора. Полностью этого избежать не выходит, но, судя по всему, управляющего не слишком интересуют вещи, которые творятся за пределами его сферы влияния. Когда заканчиваю рассказывать, динамики снова начинают работать. Твои рекомендации, антикризисный специалист Брод, что бы ты сделал при текущих обстоятельствах? Он упоминал это в задании, но, если честно, я ожидал дополнительных вопросов, а не вот такого обращения в лоб. Необходимо установить контроль над станцией связи в этой локали, чтобы исключить захват власти Алексой, после чего уничтожить Панфора. Без него она лишится основной ударной силы, и в финале потребуется деактивировать ее. Если это невозможно, то обрубить каналы связи, лишив возможности влиять на положение дел в секторе. Как бы ты это сделал, отталкиваясь от текущих ресурсов? Вопрос неплохой, только вот, что он имеет в виду под текущими ресурсами. Я ведь не в курсе, чем располагает управляющий. Привлечь к операции все близлежащие племена, вооружив их и поставив нужные задачи. Обеспечить численный перевес и взять штурмом станцию связи. Дальше все зависит от того, какой уровень потерь мы понесем. Если в строю останется достаточно бойцов, то следует одновременно выдвинуться к двум оставшимся объектам, заблокировав их и подавив сопротивление противника. На второй фазе приоритетным моментом станет ликвидация Панфора и, возможно, иных членов его команды, если они решат поддержать лидера. Секунда тишины, и кабину снова заполняет механический голос. Предположим, я внесу корректировки. Скажем, Алекса обеспечила себе поддержку 4 племен, которые в сумме способны выставить до 3000 вооруженных людей. Помимо этого, в ее распоряжении находится около 1000 измененных особей человеческой расы, которых здесь зовут гартами. В этот раз я решаю все-таки задать встречный вопрос. Ты ведь можешь заблокировать ее связь с местными, отменить выданные задания для племен, запретить использовать любую инфраструктуру сектора? Ответ отрицательный. Антикризисный специалист Брод. Алекса смогла запустить ряд каналов связи, которые сейчас активно использует. У меня нет контроля, они завязаны напрямую на нее. Горизонтальная сеть изначально предназначалась для обмена информацией между локалями, в случае разрыва на основных магистралях. Выдохнув, качаю головой. Не самые приятные новости. Но контроль над магистралями у тебя, верно? Ты тоже располагаешь властью. Центральные каналы связи работают так, как положено. Но я полностью отключен от 4 локалей. Кто-то произвел ручную операцию, следуя инструкциям Алексы. Вот оно как. Сука оказалась куда умнее, чем я считал. Интересно, как она это провернула? Кого отправила? Впрочем, хрен с этим. Другой вопрос, что теперь делать? Помимо Панфора и его мутантов, против нас выступают 3000 вооруженных бойцов. Хотя, стоп, тут еще должно быть 1-2 племен, каждая из которых способна выставить отряд солдат. Если задействовать их, то численный перевес все равно будет на нашей стороне. Насколько я понимаю, другие локали все еще под твоим управлением. Ты можешь выставить задачи, сколько людей могут выставить все остальные племена? На момент замолчав, добавляю, в конце концов, здесь же должны быть роботы, боевые дроны, какой-то способ уничтожить угрозу, не используя человеческие ресурсы. Какое-то время управляющий молчит, наконец, снова принимается говорить. Хранилища боевых механизмов повреждены, либо заблокированы. Из-за ненадлежащей процедуры консервации, более 97% боевых механизмов, которые доступны, непригодны для использования. Вот это звучит совсем печально. 97%, то есть почти все, что у него имеется. Но что-то у тебя осталось, безусловно. 7 тяжелых боевых дронов, для каждого из которых имеется по 3 боекомплекта, 17 легких аппаратов и 74 транспортных устройства. Обе последние категории не могут нести вооружение. Наземная техника отсутствует. Скромно. Хотя, многое зависит от того, что именно входит в состав боекомплектов. Если там есть ракеты, способные разнести в клочья здание, это уже неплохо. К тому же, управляющий не осветил еще один момент. Арсеналы, другие племена, если не хватает техники, то можно вооружить людей. У меня имеется доступ только к центральным хранилищам, в которых ограниченный объем вооружения и боеприпасов. Тяжелое оружие практически отсутствует. Активация локальных арсеналов доступна, но для этого требуется их посещение уполномоченным лицом. Что касается племен, процесс уже вовсю идет. Я выставил задачи всем жителям сектора, которые доступны. Но к операции на этой территории больше привлечь некого. В лучшем случае, появится возможность отвлечь часть сил противника. На всякий случай хочу уточнить, почему, но компьютер уже говорит дальше. 3 ближайших племени находятся под полным контролем Алексы. Плюс еще одно из тех, что расположены поблизости. Отряды из более дальних уже комплектуются, но они доберутся сюда не скоро. Хорошая новость, они успеют обеспечить оборону командного центра. Хотя, Панфор уже изменил направление своего движения и вместе с передовым отрядом возвращается к станции связи. У гребаного профессора хорошая скорость. Пока мы бродили по пустоши и холмам, он успел посетить станцию связи, а потом еще и выбрался за пределы локали. Но теперь возвращается. Видимо, спешит обеспечить перевес сил в конкретной точке. Правда, не совсем понимаю, ради чего. Размышления прерывает голос управляющего. Какие у тебя предложения? Покачав головой, машинально уточняю, зачем тебе мое мнение? Могу поспорить, твои вычислительные мощности зашкаливают. Еще несколько секунд тишины. Это так, но я не предназначен для ведения боевых действий. Основное назначение моей платформы – обеспечивать максимально комфортные условия для работников и содействовать повышению производительности. Плюс, контролировать производственную цепочку. Текущие задачи не соответствуют специфике, из-за чего вероятность ошибки значительно возрастает. Устало выдыхаю, твою же дивизию, управляющий, который заточен исключительно на мирные задачи. Повезло нам с союзником. Принял. Если учитывать все услышанное, то первоочередная задача – не дать Алексе взять под контроль все остальные племена. Необходимо обрубить локальные каналы связи, физически. Плюс оптимально ликвидировать тех, кто переключил управление на нее. После этого, перед нами будет стоять только техническая задача – уничтожить ограниченные по численности силы противника, у которых не будет возможности получить подкрепление. Ненадолго задумавшись, добавляю, надо провести полную ревизию оружия в хранилищах и обеспечить племя варнов всем необходимым, от вооружения до боеприпасов. Плюс, если известно точное местоположение Панфора, я бы рекомендовал задействовать боевые дроны для его ликвидации. Координаты, в которых находится профессор Панфор, неизвестны. Его жидкостный чип блокирует возможность отслеживания. Все остальные рекомендации приняты. Задача формируется. Мгновение, и перед глазами появляется оповещение. Вам предлагается задание. Взять на себя обязанности антикризисного координатора сектора. Обеспечить распределение человеческих ресурсов. Обеспечить инструктаж. Подобрать кандидатуры на командные должности, разработать стратегию и тактику противодействия противнику, принять на себя командование и обеспечить разгром противника. Оплата 300 000 кредитов каждому члену команды, 3000 пунктов социального рейтинга, изменение социального статуса, неограниченное снабжение. Ловко взять и свалить все на мои плечи. Понятно, что специализация управляющего не предусматривает командование военными операциями. Но и я до этого не имел дела с крупными отрядами людей. Впрочем, может и имел. В процессе беседы у меня было стойкое ощущение, что раньше я уже жонглировал соединениями на поле боя, возможно даже в больших масштабах. Правда, тут сложно сказать что-то определенное, как и о любой иной вещи из прошлого. Еще раз пробежав взглядом по строчкам, уточняю, если я на это соглашусь, мне понадобится возможность управления дронами и любой иной техникой. Грубо говоря, потребуется задействовать любые технические ресурсы, которыми располагает сектор. Плюс, нам нужно выйти на четвертый ярус, когда здесь все закончится. Секундой текст задания появляется снова, только теперь в обновленном виде. Вам предлагается задание. Взять на себя обязанности антикризисного координатора сектора, обеспечить распределение человеческих ресурсов, обеспечить инструктаж, подобрать кандидатуры на командные должности, разработать стратегию и тактику противодействия противнику, принять на себя командование и обеспечить разгром противника, дополнительные ресурсы, все доступные механизмы, боевого или гражданского назначения, оплата 300 000 кредитов каждому члену команды, 3000 пунктов социального рейтинга, изменение социального статуса, неограниченное снабжение, разблокировка лифта на ярус 4. Выглядит уже лучше. Хотя тот факт, что все будет завязано на меня, не слишком по душе. Я бы предпочел быть на острие удара, а не осуществлять общее командование. Но если откажусь, управляющий наверняка попытается найти иную кандидатуру. И выбор у него, мягко говоря, будет невелик. Как вариант, попытается взять в свои руки. Такой вариант тоже не кажется мне слишком удачным. Еще несколько секунд размышляю, прокручивая в голове опции. На самом деле, решение я уже принял, но хочу подтвердить его доводами рассудка, убедившись, что другого пути у меня просто нет. Сразу после того, как подтверждаю свое согласие с задачей, дверь начинает отходить в сторону. Рекомендую немедленно приступить. В интерфейс добавлены новые компоненты, упрощающие работу с механизмами. Как только покидаю модуль, слышится голос Хыча. Ну как оно, босс? Скоро ждать танков? Поморщившись под стеклом шлема, взмахиваю рукой. Надо собраться с мыслями и прикинуть, как лучше действовать. Хочется немедленно начать формирование отрядов, но люди все еще продолжают собираться. К тому же, наше основное преимущество – техника, которой нет у биокомпьютера. Хотя, стоп, почему нет? Я не уточнял этот момент, но над руинами висели дроны. Значит, своя воздушная разведка у противника тоже имеется. Надо будет выяснить детали до того, как мы отправимся в бой. Первое, что делаю, разворачиваю интерфейс, знакомясь с новыми возможностями. Надо сказать, добавленный функционал впечатляет. Я могу подключиться к любому дрону, получив картинку в открывшемся окне. Есть возможность управлять ими по отдельности и группами, выставлять маршруты патрулирования, наводить на цели и даже настроить уведомления об обнаружении цели или любых объектов, выходящих за пределы нормальности. На карте появляется множество новых отметок, арсеналы, технические узлы, станции связи, координаты неработающих биокомпьютеров и масса всего остального. Вся инфраструктура сектора, как она есть. Более того, подсвечиваются все жители, располагающие жидкостными чипами. Я могу просмотреть статус и социальный рейтинг любого из них, а если возникнет необходимость, то покопаться в истории выполнения задачи и узнать, какими финансами те располагают. Оцениваю вооружение боевых дронов. Ракеты у них отсутствуют, имеются только реактивные снаряды относительно невысокой мощности. Для того, чтобы уничтожить легкобронированную цель или живую силу, хватит. Но вот здание такими развалить не выйдет. Основная огневая мощь представлена пулеметами и автоматическими пушками. Тоже неплохо, но не совсем то, чего хотелось бы. Схлопнув интерфейс, оглядываюсь и нахожу глазами угрюмого Ранта, который внимательно за мной наблюдает. Мне нужны все старейшины, и лучшие из охотников, особенно те, кто участвовал в конфликтах с другими племенами. Глава 16. Старейшины являются незамедлительно. Половина и так была на месте, а остальные, видимо, ждали, пока чужаки пригласят их для участия. 9 человек, которые определяют судьбу этого племени, определяли. Парочка по инерции вьется около Ларта, еще четверо уже переключились на Ворфоса, и двое держатся особняком. Вот охотники с боевым опытом, это проблема. Стычки с другими племенами, относительная редкость. Много пространства, низкая плотность населения, общая угроза, все это не слишком располагает к открытым конфликтам к себе подобными. В итоге у меня только 2 потенциальных кандидата, уже знакомый мне Энс, на которого бросают мрачные взгляды и выпячивающий грудь колесом Зерил с горделивым лицом. Ранд так и остается рядом, в качестве своего рода консультанта по местной специфике. Когда оба возможных командира появляются перед глазами, тихо интересуюсь. Рассказывай, с кем они воевали, чем все закончилось. И другой момент, какого хера все так пялятся на Энса. Обрывки разговора о погибшем отряде я хорошо помню, но для полной оценки ситуации нужны детали. В объеме, который будет достаточен для оценки его правпригодности. Зер повздорил с отрядом племени Крисва из-за добычи. Они положили сразу 9 дартов. Серьезный объем. За такое не только еды пришлют, но еще и стволы с патронами выдадут. Да и вещей могут отсыпать или бухло. Крисвы стояли на том, что 7 голов принадлежат им. Мол, проделали почти всю работу. Слово за слово и дошло до стрельбы. Наши тогда вернулись с их снарягой и оружием. Да еще 9 черепов притащили. Молча жду продолжения и спустя несколько секунд, бородач продолжает. Аэнс командовал отрядом, который сопровождал Ларта к племени Ферс. Переговоры у них были по поводу раздела территории для охоты. Но у Ферсов тогда только обновили совет. Радикально, из 9 старых старейшин осталось только 2. 7 раздохли в ночь и отстали в глотках. Так что все тоже закончилось перестрелкой и долгим петлянием по скалам. Еще с неделю воевали в пограничье. Потом замирились. Неделя военных действий, значит, интересно, за это время лилась кровь, или вы просто сидели по лагерям и рассказывали друг другу, как двинетесь к врагу и порвете его на куски. Ранд немного обиженно хмыкает. Отряд Энса там был, около границы. Постреливали, от ферсов к нам не раз пытались пролезть горячие головы, иногда группами. Но глобального фронта не было, если ты об этом. Кинув, уточняю еще один важный момент, а ненависть к Энсу, охотник бросает взгляд на своего соплеменника и сразу отводит глаза в сторону. Тут такое дело, спорное, у Энса отряд свой был, опытные парни, постоянно в пустоши крутились, редко когда возвращались без добычи. Замолчав, тяжело вздыхает и снова косится в сторону объекта обсуждения. Они любят его, потому как думают, что подставил он их, подвел под удар, жена у него тут была, и дочка. Дети, они, бывают любопытными. Вот и это такая же, была, выбралась как-то в горы, интересно ей стало, что там и как, куда этот отец уходит каждый день, возвращаясь с добычей, то ли просто посмотреть хотела, то ли сама что-то найти, сейчас уже не поймешь. Сделав секундную паузу, вздыхает, смотря в землю, само собой ее сразу искать ринулись, только вот первым она Дерта повстречала, свалить от него смогла, но пару ран получила. Сам понимаешь, это приговор. Дерта того положили, но толку-то. Поморщившись, пытаюсь его поторопить. Покороче, и по существу, что дальше было, фабула в целом и так понятна, но я хочу подтвердить догадки, а заодно выслушать мнение Ранта по поводу всего этого. Не знаю, почему Бородач ходит на вторых ролях, но как по мне, голова у него работает неплохо. А что дальше? Очевидно ведь, Энс собрался за антидотом, прямо как вы, толкнул речь перед своими. Все его само собой послушали, он и рванул. Только с другой стороны гряды спустился, решил, что повезет во второй долине. Только не свезло им, все полегли, кроме самого Энса. Он как раз вернулся, только дочь уже погибла, Ларт ей сам голову отрубил, как превращаться начало, а жена пустила себе пулю в голову. Через час после этого и гребаный папаша приперся, с простреленной ногой и в полном одиночестве. Машинально кашусь в сторону неудачливого охотника. Простреленная нога, дарты не пользуются огнестрелом. Такую рану можно получить только при стычке с живыми. Рант истолковывает мой взгляд верно, сразу же комментирует. Говорит, неудачный выстрел. Мол, мясо такое было, что его случайно зацепили. Но некоторые говорят, что в пустоши произошло что-то непонятное. Много версий всяких от того, что дочь была не Энса на самом деле, а кого-то из его парней. Или, в общем, много разнокалиберной херни городят. Сам он своей первой версии так и держится. В то, что поход за антидотом мог пойти не так, я охотно верю. Мы тоже угодили в ловушку и могли бы запросто загнуться. Правда, это не исключает всех остальных вариантов. Мужчина, заподозривший другого в контакте со своей женщиной, опасный человек, а в случае с опытным охотником, еще и готовый лить кровь. Кивнув Ранту, отступаю в сторону, и сразу слышу в наушнике голос Хара. Нам бы обсудить тактику, брод надо, без лишних ушей. Предложение дельное. Только вот рядом уже собралась бурлящая толпа местных, каждый из которых вооружен. Они уже получили задание и готовы приступить к его выполнению. Что интересно, задачу я выставлял и формулировал самостоятельно. Как оказалось, теперь я способен проворачивать и такие фокусы. Единственное ограничение – лимиты оплаты, которые выставлены управляющим. В остальном – полная автономия. Твори все, что твоей душе угодно. Собственно, этим я как раз активно пользуюсь, щедро раздавая задания старейшинам, оказать поддержку при формировании отрядов и пресекать беспорядки, обычным членам племени, явиться для распределения в один из отрядов с имеющимся оружием. Еще раз оглядев собравшуюся рядом человеческую массу, тихо отвечаю, нельзя давать им передышку, чревато. На момент замолчав, добавляю, если коротко, мы выдвигаемся к станции связи. Попытаемся взять ее, пока Алекса не стянула туда все, что можно. План элементарный и легко угадываемый. Я бы с радостью выбрал иной формат действий, но сколько ни разглядываю ситуацию под разными углами, в голову ничего не приходит. У меня нет боевых роботов, почти отсутствует техника военного назначения и нет опытных людей, у которых имеется опыт противостояния. С дартами эти парни встречались, но одно дело вести огонь по уродливым мутантам, что мчаться на тебя, и совсем другое, стрелять по таким же, как ты, охотникам, которые еще и засели в укрытии. Плюс, палят в ответ, отправить их на какую-то задачу автономно, не выйдет. Пусть они не слишком хорошо общаются с другими племенами, но в любом случае, постараюсь найти общий язык, и могу поспорить, у них это получится. Это сейчас вся эта толпа взбудоражена и им кажется, что они свернут горы, если придется. Когда придет время убивать и умирать, все изменится. Им понадобится стимул, чтобы сделать первый выстрел. Общение со старейшинами проходит быстро, за десяток фраз обрисовываю им задачи и сразу останавливаю начавшуюся волну вопросов. У лидеров племени их много, но сейчас нет времени объяснять детали, а тем более возиться с их уязвленной самооценкой, особенно, если учитывать, что все остальные обращают на позицию членов совета не такое уже пристальное внимание. В процессе, отмечаю, что каждый из местных руководителей располагает какой-то группой поддержки. У Ларта это все тот же десяток бойцов, стоящих поодаль. У остальных численность ближников меньше, но как минимум 2-3 вооруженных человека имеется за спиной каждого. Вот из них я и формирую первый отряд, во главе которого ставлю Зерила. Поняв, что он будет командовать старейшинами и их ближайшим окружением, парень моментально теряет большую часть своей горделивости и заметно сдувается. Оно и понятно, молодой, подкачанный пацан думал, что сейчас проявит себя героем, став звездой. а вместо этого будет вынужден отдавать приказы тем, кто позднее могут смешать его жизнь с дерьмом. Но такой выбор оптимален. Поставь я в качестве командира одного из членов совета, остальные вполне резонно возмутятся. Сам же Зерил не представляет большой ценности в качестве офицера. Если отталкиваться от слов Ранта, вся его заслуга в успешном расстреле охотников соседнего племени. Сомневаюсь, что это обогатило мозг парня познаниями в тактике. У Энса расклад более интересный, он со своими людьми несколько дней лавировал в горах, командуя относительно большим отрядом в 40 бойцов. Уже что-то. После старейшин настает время всех остальных. Первым делом подсчитываю человеческие ресурсы. Лидеры племени и их ближайшие окружения – это 54 человека. Остается еще 422 мужчины и больше 200 женщин, которые выразили желание участвовать в схватке. Рвение не удивляет, в выставленных задачах четко обозначены перспективы. От полной ликвидации дартов и мирной жизни, до полноценного снабжения, не связанного с риском для жизни. Не сказать, что это стопроцентная правда, но если все пройдет успешно, то в итоге сектор должен добраться до такого состояния. И за это местные готовы сражаться. Разбиваю всех собравшихся на 6 отрядов, около сотни человек в каждом. Отдельно комплектую наиболее опытных и матерых охотников, поставив над ними Энса. А чтобы исключить любые проблемы, представляю к ним Уну и Хара. Девушка, в случае необходимости, обеспечит психологическое давление. Енот же будет отвечать за тактику. И само собой, оба подопрут своим влиянием авторитет Энса. Командиров остальных 5 групп выбираю, отталкиваясь от рекомендаций Ранд. Статус бородача до конца непонятен, но он явно не связан ни с кем из совета и пользуется определенным уважением среди соплеменников. Правда, сам охотник с каждой минутой все больше мрачнеет. Когда я заканчиваю с кадровыми вопросами и процесс структуризации переходит в финальную фазу, он тихо интересуется. Значит, никакой поддержки больше не будет, только мы, глянув на его хмурое лицо, выдаю ответ. Скоро прибудут дроны с оружием и боеприпасами, и у нас будет поддержка с воздуха. Тот с мрачным видом качает головой. Ты так и не сказал, насколько масштабной она окажется, но заявил о 4 племенах, что выступили против нас, и дартах, а у нас немногим больше 600 человек, из которых почти треть – бабы. При всем уважении, ты втягиваешь нас в то еще дерьмо, брод. Не зря я выбрал его в качестве помощника-консультанта. Оценка ситуации у охотника верная. Другого выхода нет. Либо мы победим, либо власть в секторе возьмет Алекса. Учитывая, что ее протеже, спятивший профессор Дерт, последствия могут быть какими угодно. Неожиданно, но этот подход тоже не срабатывает. Те племена ведь пошли за ней, так, значит, она что-то им пообещала. Возможно, схожие с теми посулами, что раздаешь ты и эта херовина. На последней фразе кивает в сторону узла связи, который установлен неподалеку, после чего продолжает. Знаешь, это больше похоже на борьбу между двумя правителями, в которой мы отыгрываем пушечное мясо. В теории, все верно. Если бы не тот факт, что адекватность Алекса действительно под большим сомнением. Ну и Панфороса с читов точно списывать не стоит. Не знаю, какие у него планы на случай захвата власти, но думаю, ничего хорошего местных не ждет. Возможно и так, но все, что я сказал о последствиях, правда. Если сектор окажется под контролем мятежного контроллера, чьи ограничения полностью сняты, она сможет сделать с вами все, что угодно. Понимаешь, любые вещи, которые придут ей на ум. Я уже видел такое, на нулевом ярусе. Кровь, смерть, насилие. Безудержный поток безумия и сотни людей, из которых сделали рабов. Ни грамма нормальности, Ранд. Какое-то время тот молчит. Наконец угрюмо уточняет. Но ведь может быть и другой результат, медленно киваю в ответ. Само собой, но просчитать вероятности сложно. Я бы сказал, практически нереально, если речь идет о вышедшем из-под контроля биокомпьютере. Бросив взгляд на модуль связи, продолжаю. Электронный управляющий подчиняется алгоритмам. В его случае все ограничения и протоколы продолжают работать. А теперь, после запуска аналитического блока, он примется разгребать дерьмо в секторе. И не остановится, пока не исправит все, что возможно. Судя по выражению лица, окончательно я его не убедил, но хотя бы сбил накал эмоций. Если Ранд будет считать, что мы ведем его племя на смерть, рискуя жизнями людей на ровном месте, то может выкинуть любой неожиданный фокус. Например, пустить кому-то из нас пулю в затылок. Через пару минут заканчивается разбивка по отрядам. Каждый из солдат получает свою порцию кредитов, вкупе с пунктами социального рейтинга. Большинство бурно восторгается наградами, рассуждая, сколько они всего загребут, когда все закончится. Примерные цифры уже известны, указаны в новой задаче, которую я выставил всем членам племени. Тут уже пришлось поэкспериментировать, указать и подчинение приказам командиров, и награду за каждого убитого противника, и финальную награду в случае победы. Оплату выкрутил по максимуму, так что пряник вышел максимально привлекательным. А роль кнута придется играть нашей команде. Прибывают дроны, которые доставляют оружие и боеприпасы. Не так много, около 200 винтовок и чуть больше сотни дробовиков. Плюс, пистолеты и револьверы. Само собой, патроны. Этого хватает, чтобы полноценно вооружить всех желающих. Впрочем, основная проблема племени – как раз боеприпасы, для распределения которых приходится выделить энса с десятком человек. Оружие у местных имеется, пусть и не в том количестве, которое требуется. А с боекомплектом серьезные проблемы. Помимо огнестрела, прибывает и холодняк, топоры, тесаки, ножи, копья. Вместе с ними – пара транспортных дронов, которые доставляют посылку исключительно для нас. Они приземляются в стороне, а груз принимают Харр с ураном. Я не уверен в стопроцентной лояльности всех новоиспеченных солдат, так что будет лучше сохранить содержимое доставки в тайне. Это единственная интересная вещь, которая обнаружилась в загашниках управляющего. На то, чтобы выдать оружие и патроны, уходит еще добрых полчаса. Если верить карте, то отряды соседних племен уже выдвинулись. Первый уже находится недалеко от станции связи, еще буквально час и они окажутся около объекта. Тогда, как нам топать туда, как минимум 2,5 часа. А если учесть среднюю скорость бойцов, то скорее больше 3. То есть к моменту, когда мы окажемся поблизости, эти утырки уже займут позиции и смогут подготовиться к обороне. Как только Энс докладывает, что выдача амуниции и оружия завершена, прошу подойти командиров отрядов. Формирую временную группу, в которую включаю 7 офицеров и их заместителей, плюс Ранта. Дополнительно, всех членов своей команды. Как только все подтверждают свое участие, сбрасываю им маршрут. И сразу же выставляю новое задание в интерфейсе, за 3 часа достигнуть станции связи и начать подготовку к штурму. Чем выше будет мотивация командного состава, тем лучше. Закончив, окидываю их взглядом. Выдвигаемся. Мы и так потеряли слишком много времени. Глава 17. Отряды растягиваются длинной вереницей. Как ни крути, горные тропы – не лучший вариант для перемещения относительно большого числа пехотинцев. А у нас их почти 700. Первыми идут старейшины и их ближники под командованием Зерила. Правда, парень тут играет чисто формальную роль, молча топает впереди, стараясь лишний раз не оглядываться. Ему и незачем, я сам отправляюсь вместе с авангардом, захватив с собой Урана и Хача. Резон отправить лидеров племени первыми прост. Будут на виду и не смогут взбрыкнуть, даже если захотят. Как знать, какие именно мысли сейчас крутятся в их головах. Тем более, впереди около 3 часов дороги. Время, за которое точка зрения может сильно измениться. Наверняка у кого-то возникнут идеи о договоренности с противником или банальном дезертирстве. Лучше держать их поближе и приглядывать. Энс со своим элитным отрядом замыкает цепочку. С ним же Харр и Уна. А между нами, еще 500 бойцов, пробирающихся по холмам. Как вариант, можно было бы спуститься вниз и отправиться по пустоши. Но как мне кажется, там куда проще устроить засаду. Вернее, намного легче атаковать, если вести речь о дыртах. Можно укрыть группы штурмовиков среди подобия барханов и разом наброситься со всех стороны. В холмах, такой трюк провернуть намного сложнее, банально отсутствуют места, где можно разместить большое число мутантов. От силы выйдет спрятать группу на 20-30 особей. Но с таким числом противников, мы точно сможем разобраться. Практически не сворачиваю интерфейс. Во-первых, отслеживаю жидкостные чипы местных жителей, которые выступают на стороне Алексы. Во-вторых, мониторю картинку с разведывательных дронов. Плюс, поддерживаю связь с управляющим, он подключил опцию текстовых сообщений. Сначала возникает вопрос, почему нельзя было использовать этот канал связи для переговоров, пока мы были на территории варнов, но быстро доходит, что так было бы немного медленнее. К тому же, контроллер мог учитывать воздействие на умы населения. Беседа с высшей властью в закрытом от всех металлическом ящике, еще может сойти за что-то сакральное, в отличие от стоящего с застывшим лицом мужика, который пялится в пространство. В самом начале пути уточняю количество техники, подконтрольной биокомпьютеру, и с облегчением выдыхаю, увидев ответ. Всего 5 разведывательных дронов и 2 транспортных. Очень скромный воздушный флот. Что интересно, Алекса пытается нас отследить, отправляет 2 воздушных аппарата к гряде холмов. Видимо, хочет получить картинку происходящего, а не только наблюдать за перемещением чипов. В итоге, теряет оба дрона, которые сбивает наша авиация. Зато подконтрольные ей силы уже находятся около объекта. Первый отряд включает в себя чуть больше 100 человек, судя по тому, что он намного опережает остальных в скорости. Там собрали самых крепких мужчин. Они и достигли станции первым. Но и второй, численность которого переваливает за 400 бойцов, всего в часе пешего хода. С другой стороны приближается еще одно скопление местных, около 700 вооруженных человек. Второе племя, которому нужно 1,5 часа, чтобы оказаться на месте, тоже прибудут раньше нас. Плюс еще останется какое-то время на формирование линии обороны. Как итог, нам придется атаковать численно превосходящего противника, который предположительно успеет окопаться. Так себе расклад, если честно, особенно, если учитывать дартов. В какой-то момент, разум подсвечивается новой идеей, и я отбиваю сообщение управляющему. В твоем распоряжении есть блокиратор, сыпучее вещество, которое убивает дартов. Доступно 2 хранилища, в каждом из которых около 5 тонн. Брови машинально ползут вверх. Солидный объем. Для моей затеи, его точно хватит. Набиваю следующий вопрос. Транспортные дроны в состоянии выбросить сыпучий груз сверху, и еще момент, они могут регулировать уровень открытия грузового отсека,